Лев Александрович к нашему приезду снова приготовил вкусный пирог. На этот раз с вишней. Домашние тапочки поджидали меня уже у порога. Хозяин дома очень обрадовался, когда увидел нас живыми и невредимыми. На его бледном лице сразу заиграл румянец. Он без умолку что-то говорил, щедро раздавая комплименты то мне, то Сергею Сергеевичу. Анатолий демонстративно игнорировал нас. Отсиживался в большой комнате перед телевизором. Мы решили этим воспользоваться и просмотрели документы из кожаного чемоданчика. После знакомства с бумагами я могла смело составить небольшое досье на их владельца. Тут хранился и хитро продуманный документ по строительству Тарасовского завода керамической плитки и расписки, данные частным лицам в обмен на немалую сумму денег. Здесь же мы нашли свидетельство на собственность. Недвижимость в Испании и Португалии была оформлена на Лапина Сергея Сергеевича. Еще одно свидетельство на квартиру в Москве принадлежало некой Светлане Моргуновой. «Кто это Светлана Моргунова?» – поинтересовалась я у Лапина-старшего. «Это моя жена», – с грустью ответил старик. «Мать Анатолия. Она давно умерла. А как же тогда?» – я не успела закончить свой вопрос. «Видать, наследство оформить собирался и вернуть квартиру себе. Но если нет завещания, то эта квартира тоже принадлежит вам». «Да», — Лапин задумался. «Я удивляюсь, откуда у моего сына такие деньги? Работая с плиткой, столько не заработать. Во что еще вляпался мой сынок и каких последствий можно ожидать?» Старик откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Сережа, сердце?» — насторожился Лев Александрович и подсел к своему другу. «Да, сердце», — шепотом ответил Лапин. «Сердце разрывается от горечи. Кого я воспитал?» «Валидол дать?» — не унимался хозяин дома. «Не надо, все уже прошло». Старик резко поднялся, голова у него закружилась, и он сел обратно в кресло. «Нет, наверное, все-таки надо». Анатолий проголодался и стал бродить по квартире как тень, однако к нам не заглядывал. Лапин-старший не отреагировал на сына. Лев Александрович тоже делал вид, что не замечает гостя, но под конец сдался. «Пойду пирога ему предложу», — сказал он нам. «Еще чего не хватало», — рассердился Сергей Сергеевич. «Ни пирога, ни чая». «Да ладно тебе», — отмахнулся хозяин и поспешил на кухню. Вскоре мы присоединились к компании на кухне и пили чай вчетвером. «Что делать будем?» Анатолий устал от информационного голода и решил выяснить наши намерения. Отвечать ему никто не торопился, поэтому право голоса я взяла на себя. «Завода вам, Анатолий, придется лишиться. Вам не позволят и дальше получать проценты с акций». «И на что же я жить буду?» — бубнил он обиженно, как будто это мы виноваты в его бедах. «Кирилл Афанасьевич найдет тебе работу», — вмешался старик. «Чего?» — Анатолий испуганно посмотрел на отца. «Ты что, в Грецию меня отправить хочешь? А ты что, предпочитаешь здесь, на родине, пулю в лоб получить? Да с чего вы взяли, что я пулю получу? Мне осталось вернуть небольшой долг. Это дело одного месяца. Расплачусь и все, буду жить как прежде». «Ваши кредиторы уже вкусили прелесть обладания перспективным заводом и вряд ли откажутся от идеи завладеть им». «Чего? Да это мой завод! Я не позволю!» «А что ты можешь сделать?» – зашипел Сергей Сергеевич. «Ты, тряпка, что ты можешь сделать? Ты только подписи отца подделывать умеешь, больше ничего!» Немного поторопился старик, говоря о поддельных подписях. Капля сомнения зародилась в сознании Анатолия. Мозг его активно работал, и вскоре мысль о разоблачении вогнала его в краску. «Что ты про подписи сказал, отец?» «Знаю я про твои аферы. Богачом меня сделал, чтобы самому не подставляться, так?» «А вот это не тронь!» Анатолий оскалился и вскочил из-за стола. Быстро преодолев небольшое расстояние, он вырос над отцом, хватая его за ворот рубашки. «Это мое! Это мое! Даже не думай запускать свои руки в мои дома!» «Да как ты смеешь?» Лев Александрович пошел на выручку другу. Он попытался оторвать руки Анатолия от рубашки Сергея Сергеевича, но Анатолий легко оттолкнул его локтем. «Сядьте на место!» — прикрикнул я на возмутителя спокойствия. «Пошла вон!» — огрызнулся Лапин-младший. Терпение хозяина дома лопнуло. Он схватил со стола полупустую банку с вишневым вареньем и ударил Анатолия по затылку. Парень быстро обмяк, покачнулся и рухнул на пол. Струйки жидкого красного варенья потекли по его шее. «Ты не убил его?» В первый момент Лапин-старший очень испугался за сына и упал на колени рядом с ним, нащупывая пульс. Когда же старик понял, что с Анатолием все в порядке, злость быстро сменила отцовские чувства. «Негодяй! Убил бы за такое!» Оттащив в комнату Анатолия, мы втроем сели обсуждать дальнейший план действий. «Сергей Сергеевич, что вы говорили про какого-то Кирилла Афанасьевича? Ведь уже что-то придумали?» «Да», — решительно ответил Лапин. «Кирилл — наш коллега. Замечательный человек, волевой, хваткий. Он живет в Греции. Я думаю отправить Анатолия к нему на перевоспитание». «Идея неплохая. Тем более, что визы ждать не придется». «Да, Анатолия можно отправить по турпутевке на Кипр, а Кирилл встретит его там». «А когда мы сможем получить деньги за недвижимость?» — поинтересовалась я. «По моим расчетам, это может отнять довольно много времени». «В течение нескольких дней», — удивил меня Лапин-старший. «Теперь, когда свидетельство у меня на руках, это будет гораздо быстрее. Я продам недвижимость банку, а они потом сами будут распродавать имущество». «Правда, на такой сделке мы немного потеряем, но нам сейчас надо торопиться». «Даже с учетом потери на сделке денег хватит, чтобы оплатить долг Анатолия», — убедительно сказала я. «Вот и отлично». На следующий день мы с Сергеем Сергеевичем поехали в банк. У дверей его поджидал какой-то человек. Они поздоровались, пожали друг другу руки и вместе вошли в здание. Лапин предупредил меня, что ему при оформлении сделки будет помогать какой-то хороший человек. Именно с этим человеком они сейчас занимались имуществом Анатолия. Я осталась сидеть в машине, поглядывая по сторонам. Неожиданно у меня зазвонил мобильный телефон. Сначала я решила, что это Сергей Сергеевич хочет что-то уточнить. Но номер абонента был мне незнаком, звонили с городского аппарата. Первые две цифры номера принадлежали центральной телефонной станции. Я ответила. «Евгения Охотникова, слушаю вас». «Здравствуйте», — мужской голос показался мне знакомым. Хотя пока я не могла сообразить, кому он принадлежит. «Добрый день». «Вы действительно Евгения Охотникова?» — уточнил мой собеседник. «Разумеется». Я начала догадываться, кто мне позвонил. «Я Николай Станиславович Смирнов из Черкас». «Николай Станиславович, вы позвонили с городского телефона. Вы что, в Тарасове?» «Да, я в гостинице. После нашего с вами разговора я не мог сидеть на месте и немедленно прилетел в Тарасов». «То, о чем вы говорили, это очень серьезно. По телефону такие вопросы не решаются. Я хотел лично встретиться с вами и с Анатолием Сергеевичем. Это возможно?» «Конечно, возможно. Я не ожидала, что вы так быстро отреагируете на мой звонок». «А как же иначе? Если мне удастся вернуть хотя бы часть Тарасовского завода, я смогу начать новую жизнь». «Николай Станиславович, давайте мы с вами встретимся и все обсудим. Сегодня в 3 часа дня вас устроит?» «Разумеется», — быстро согласился он. «Вы остановились в Альбатросе?» — я уточнила название гостиницы. «Да, именно. А как вы догадались?» «В центре города она у нас лучшая», — усмехнулась я. «Значит, ровно в 3 я буду ждать вас в холле у барной стойки. А как я вас узнаю?» «У меня в руках будет ярко-красный пакет с надписью «Рибок», — ответила я после недолгого размышления. Этот пакет как-то невольно вырос в моем сознании. Он уже 3-й день лежал в коридоре Льва Александровича и невольно привлекал мое внимание. «Хорошо, буду вас ждать». Мы простились, и я сразу набрала номер Льва Александровича. «Лев Александрович, как там Толя?» «Плачет», — ответил старик. «Ну, пусть поплачет, ему полезно будет». «Лев Александрович, у нас сегодня гости будут, вы не возражаете?» «Конечно нет. — легко согласился гостеприимный хозяин. «Я как раз что-нибудь вкусное приготовлю из книги рецептов», — обрадовался он. «Хорошо», — усмехнулась я. «Лев Александрович, я вас еще кое о чем попросить хочу». «Слушаю вас, Женечка. У вас в коридоре рядом с вешалкой лежит пакет. Красный такой, с надписью «Рибок». «Да, лежит», — удивленно ответил старик. «Так вот, не выбрасывайте его, пожалуйста, и никуда не убирайте. Он мне очень нужен». «Хорошо», — Лев Александрович все еще недоумевал. «Я туда грязные носки складываю. Их вытащить?» Я поморщилась и невольно рассмеялась. «Лучше, конечно, вытащить. А другого такого же у вас нет?» «Есть», — быстро ответил он. «Такой же, только синий». «Нет, синий не подойдет». Я едва сдерживала смех. «Вытаскивайте носки из красного». «Пошел вытаскивать», — доложил мне Лев Александрович и отключился. Хозяйственные вопросы Лапин-старший улаживал почти 2 часа. Но вернулся довольный и радостно сообщил, что в скором времени мы получим деньги. Я завезла счастливого старика ко Льву Александровичу, забрала красный пакет из коридора и пообещала, что вернусь с гостем. Николай Станиславович Смирнов сидел за стойкой бара в холле гостиницы и озирался по сторонам, разглядывая всех входящих женщин. Он был единственным посетителем бара, поэтому мне не составило труда узнать его. Смирнов выглядел так, как я и представляла. Невысокий, кругленький, седовласый дядечка лет 50, с густыми усами, которые придавали ему одновременно серьезный и в то же время несколько забавный вид. Через соломинку он подтягивал из высокого стакана ярко-желтый коктейль. Я дождалась, когда рассеянный взгляд Смирнова зафиксируется на мне, и махнула красным пакетом. Смирнов понял мой знак правильно и поспешил навстречу. «Это вы, Евгения Охотникова?» — уточнил он, и после того, как я кивнула, заулыбался. «Я очень рад». «Вы такая?» — он покачал головой. «Какая такая?» «Великолепная», — сказал он после короткой паузы. Признаться, я ожидал увидеть женщину постарше и помассивнее. Для убедительности он продемонстрировал руками габариты женщины-великана. «Интересно, что же у меня с голосом такое, если люди воображают меня громилой средних лет?» «Ну, рада, что я не такая массивная, как вам казалось». «Я тоже рад», — Смирнов усмехнулся, его усы при этом подпрыгнули. «Тогда поговорим о деле?» «Разумеется». Николай Станиславович стал серьезнее и предложил мне присесть за столик в баре. «Вам чего-нибудь заказать?» «Кофе». «Два кофе», — крикнул он проходящему мимо официанту. Со Смирновым мы разговаривали долгих 2 часа. Выпили 5 чашек кофе, отчего во рту образовалась неприятная горечь. Николай Станиславович рассказал мне подробности строительства Тарасовского завода. От него я узнал о новой детали старого дела, которые никак не красили бизнесмена Анатолия Лапина. Поговорили мы и про Черкасский завод. В частности, о том, как Николай Станиславович лишился завода из-за махинаций бухгалтерии, и господин Красовский ловко отобрал у Смирнова развивающийся завод. В общем, бизнесмен из Смирнова был никудышный. Все его обманывали, подсиживали, в результате он остался у разбитого корыта. Но, осознавая свои слабые стороны, Николай Станиславович решил начать все сначала и на этот раз быть жестким и требовательным. Тарасовский завод станет для него первой ступенькой в новую жизнь. Он очень рассчитывал на него. «Тогда не будем терять время. Я выяснила все, что хотела. Нас уже ждут. Сейчас вы встретитесь с Анатолием Лапиным». «Давно я ждал этой встречи». В глазах Смирнова мелькнул огонек ненависти. Анатолий Лапин понятия не имел, с кем ему предстоит увидеться. Он, как и прежде, валялся на диване в большой комнате, щелкая пультом телевизора. «Добрый вечер!» Лев Александрович в переднике встретил нас на пороге. Ему не хватало только каравая в руках. «Очень рады! Проходите, проходите!» Лапин игнорировал нас, демонстрируя свой лысеющий затылок. Смирнов вежливо кивнул хозяину, отодвинул меня в сторону и пошел в комнату. Встав рядом с диваном, он тихо сказал: «Ну, здравствуй, Анатолий Сергеевич». Мы столпились в дверном проеме комнаты, наблюдая за встречей 2 старых товарищей. Анатолий замер, потом медленно поднял голову и встретился взглядом со Смирновым. «Ты?» — Лапин удивленно поднял брови. «Что ты тут делаешь?» Анатолий встал с дивана и отступил к окну, опасаясь получить в глаз от бывшего компаньона. «Женя! Женя!» — вопил Лапин-младший. «Что он тут делает? Кто его пустил?» «Он! Ваша надежда на спасение!» — ответил я коротко. «Какое еще спасение? Это же он все затеял! Он хочет мой завод отнять! Вы впустили в дом врага! Это непозволительная ошибка для профессионала!» Лев Александрович покачал головой, незаметно отошел от нашей компании, пошел на кухню и вернулся с миской полной воды. «Не возражаете? Я освежу нашего Толика!» — тихо спросил он у меня и Сергея Сергеевича. «А то вон как раскраснелся! Того гляди взорвется!» «Не возражаем!» — мы одобрительно закивали. Холодный душ пошел Лапину-младшему на пользу. Первые признаки начинающейся истерики остались позади. Анатолий быстро успокоился, сел на пол и обхватил колени руками. «Я знал, что все это плохо кончится», — почти шепотом сказал он, но мы все услышали его слова. «Анатолий Сергеевич, акции завода вам придется передать господину Смирнову. Только так вы будете в безопасности». «А долг я чем возвращать буду?» «Своим имуществом в Испании и Португалии», — порадовал я его. «Вы меня разорили!» «Вы сами себя в угол загнали, Анатолий». «Ничего, сынок», — к разговору подключился Лапин-старший. «В Греции начнешь новый бизнес, а дядя Кира тебе поможет. Первоначальный капитал мы тебе выделим, остальное сам делать будешь». «Спасибо большое, папа», — с сарказмом ответил Анатолий. Процесс передачи акций я наметила на завтра. Анатолий уже на все согласился, устав от такой собачьей жизни, какую он вел в последние дни. «Николай Станиславович, а вы не боитесь? Все-таки за заводом такая охота началась. И кредиторы атакуют, и Красовский ищет пути подступа», — спросила я у Смирнова, когда мы прощались. «Я уже ничего не боюсь, Евгения Максимовна. Всю жизнь чего-то боялся. Хватит. Пора уже жить по-человечески, не оглядываясь по сторонам». На следующее утро я созвонилась с депутатом Масленниковым. Акции были переданы Смирнову, пришло время решать очередной болезненный вопрос, как избавить Лапина от кредиторов. «Ну что, поговорил с Мазепой?» «Да», — сухо ответил Александр Петрович. «Когда долг отдать сможешь?» «Завтра». «Всю сумму?» «Всю», — удивил я депутата. «Ограбили кого-то, что ли?» Он никак не мог поверить в правдивость моих слов. «Нет». Я не намерена была болтать по пустякам. «Куда деньги переводить? На твой счет?» «Да ты что, обалдела? Не надо на мой!» Испугался депутат. «Не надо так не надо. Слушай, приезжай-ка ты ко мне, обговорим все в рабочей обстановке», — предложил Масленников. «Нет уж, спасибо!» Я усмехнулась. «Один раз я уже приезжала к тебе в гости, нагостилась». «Да все нормально будет, мы же деловые люди». «Встретимся в общественном месте. Завтра в 12 в сквере на Любавиной». «Но там же очень людно в это время», — не понравился депутату вариант со сквером. «Ну и хорошо. А ты чего, с бригадой бойцов навстречу собираешься?» «Давай все-таки другое место выберем». «Нет, только там». Не сдавалась я, и ему пришлось согласиться. Навстречу Масленников пришел не один. Два парня в костюмах, официальная охрана депутата, устроились на соседней скамейке. Другие, по всей видимости, люди Мазепы, рассредоточились по периметру, прогуливаясь с непринужденным видом между деревьями. Разговаривая с Масленниковым, я бегло осмотрелась и быстро вычислила скучающего парня в шортах и майке. Двух ротозеев с пустыми бутылками пива в руках, читателя женского журнала в соседнем ряду. Итого 4 человека. За спиной наверняка сидят такие же читатели, мечтатели, наблюдатели одним словом. «Чего это вас так много на свидание пришло?» — поинтересовалась я у Масленникова. «Почему много?» «Всего 3», — соврал он. «Но мне же нельзя по городу без охраны ходить, я же депутат». «А, ну да, ты же депутат», — отмахнулась я с улыбкой. «Так, ну ладно, давай, говори свой счет. Отдашь долг и разбежимся», — поторапливал он меня. «Минуточку. А гарантии?» «Какие еще гарантии?» «Я хочу быть уверена, что мой клиент, расплатившись с вами, сможет спокойно вернуться домой и приступить к работе, не опасаясь, что вы снова откроете на него охоту». «Но гарантирую, гарантирую», — быстро согласился Масленников. «Что значит «гарантирую, гарантирую»?» — усмехнулась я. «Ты не забыл, что вы на него мокрое дело повесили? Только он домой вернется, его менты сцапают. А что я могу сделать?» «Как это что? Ты же депутат. Сделай что-нибудь. Позвони своим, скажи, чтобы обвинение с Лапина сняли». «Ты думаешь, это так легко делается?» — прищурился он. «У тебя получится. Звони». Масленников пофыркал, попыхтел, потом отошел в сторону, достал из кармана мобильный телефон и кому-то позвонил. Его бдительные официальные охранники выросли рядом с шефом, охраняя его хрупкое беззащитное тельце. А я воспользовалась ситуацией и огляделась по сторонам. Как и ожидалось, позади меня уютно расположились еще два ротозея-наблюдателя. Скорее всего, где-то на обочине припаркована машина с такими же ребятами. Но это я выясню позже, когда буду уезжать со свидания. «Слушай, может, у тебя и денег-то нет, и ты мне голову морочишь?» Александр Петрович закончил телефонные переговоры и вернулся ко мне. «Вот номер счета». Я протянула Масленникову листок бумаги. «Позвони в банк, узнай, сколько денег на счету». Глаза депутата немного округлились, когда он услышал, сколько денег приготовил Лапин для погашения долга. «Лихо вы!» — он удивленно поднял брови. «Ладно, сейчас решим вопрос с Лапиным. Подожди здесь. Жду». Он снова отошел в сторону, чтобы без свидетелей, даже охранников отогнал, поговорить с кем-то очень влиятельным. «Все нормально с твоим Лапиным», — сказал он по возвращении. «Проблем с ментами не будет». «А с вами?» «С нами тем более. Долг-то вернулся». Он криво улыбнулся. «Кстати, а где сейчас Лапин?» «Да там, в машине сидит», — соврала я. «Тебе он нужен?» «Нет», — замотал головой депутат, но потом незаметно отвернулся в сторону и кивнул. Двое парней с пустыми бутылками пива пошли к дороге. Я с умилением наблюдала за действиями депутата. По телефону мы быстро перевели деньги с одного банковского счета на другой, пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Парень в шортах пошел вслед за мной, вскоре к нему присоединился любитель женских журналов. Кошмар какой-то. Где они только научились так бездарно вести слежку? Я остановилась у киоска с газетами, наблюдая через стекло за действиями двух парней, которые совсем недавно изображали из себя любителей пива. Они прогуливались мимо припаркованных машин, ненавязчиво заглядывая в каждую. Они искали Лапина. Значит, от идеи завладеть акциями завода не отказались. Уже успели вкусить аромат живых денег, которые приносит завод. Не исключено, что кредиторы намеренно вгоняли Лапина в долги, используя его страсть к азартным играм. Потом давали щедрые отсрочки, осознавая, что Лапин все больше и больше увязнет в долгах. А когда цифра стала слишком большой, потребовали завод. Но они еще не знали, что завод перешел в ведение Смирнова. Вот парни заглянули в мою машину, в старушку Ауди. Походу посмеялись над смешной помятой машинкой и пошли дальше. Двое моих преследователей уже глаза сломали, любуясь витриной соседнего магазина. Я купила в киоске какой-то журнал с кроссвордами и пошла на автобусную остановку. Не хотелось мне светить свою старушку Ауди. Привыкла я к ней. Я достала мобильный телефон и набрала номер Лапина-старшего. «Сергей Сергеевич, похоже, у нас будут проблемы с отправкой Анатолия. Оставайтесь на месте. Я приеду часа через 2-3. Надо все обсудить». Сев в автобус, я поехала в торговый центр. Парень в шортах успел заскочить за мной. Его напарник сел в темную Ниву. В торговом центре я стала методично обходить все магазины. В ювелирном долго примеряла золотые сережки, в отделе косметики нюхала духи. Потом мерила платье с крылышками, потом перекусила в бистро. Мои преследователи неотступно следовали позади, держа солидную дистанцию. Я развлекалась от души, наблюдая за ними. Чтоб еще больше повеселиться, зашла в женский туалет, где отсиживалась добрых 15 минут. Когда вернулась в торговый зал, застала своих мальчиков с телефонами в руках. Один уже бегал по этажу, вглядываясь в лица прохожих, второй топтался у туалета. Оба докладывали кому-то обстановку, ждали новых указаний. Я порядком устала от них и решила избавиться от хвоста. Посетив очередной магазин женской одежды, я вышла через задний выход, на лифте спустилась в подземный гараж, обратилась с просьбой подкинуть до ближайшей остановки к первому попавшемуся автовладельцу и через 10 минут уже ехала в полупустом автобусе к Лапиным. Темной Нивы позади не было. Парни меня потеряли. Мы снова сидели на кухне в квартире Льва Александровича. Анатолий уже отошел от шока, сдался обстоятельствам и строил планы на новую жизнь в Греции. Сергей Сергеевич предварительно провел с ним беседу и убедил, что такой выход из ситуации самый надежный. «О каких проблемах вы говорили, Женя?» – поинтересовался Лапин-старший. «Думаю, кредиторы хотят заполучить завод даже теперь, когда мы вернули им весь долг. Но как? Они продолжают искать Анатолия, хотя стараются не афишировать это, чтоб я скорее отошла от дела». «Вы думаете, это из-за завода?» – вмешался Лев Александрович. «Думаю, да», – я улыбнулась. «Вряд ли они хотят просто поблагодарить его за своевременный расчет и помахать ручкой у трапа самолета. Хотя не исключено, что они очень удивились, получив весь долг, и подозревают, что у Анатолия клондайка где-то припрятан. Потрясти хотят». «Как же нам быть?» – Анатолий тоже напрягся. «Теперь для него Греция стала мечтой, хотя еще вчера он грозился взорвать эту деревню». «Туристические путевки для Анатолия уже заказали?» «Да, заказали. Горящая путевка на Кипр. Вылет через 3 дня», — доложил Сергей Сергеевич. «С Кириллом я уже связался. Он встретит его на Кипре и заберет к себе в Грецию». «Наши оппоненты — люди со связями. Они легко выяснят, куда и когда Анатолий Лапин собирается уехать. Для большей безопасности лучше за 3 дня отправить вашего сына другим путем». «Каким?» — удивился Сергей Сергеевич. «Ну, документы мы ему сделаем. В этом деле связи у меня есть», — сказала я. «А дальше что? На машине его в Грецию везти? И вообще, поддельные документы ему не нужны», — запротестовал Лапин-старший. «Ему надо устраиваться там, работу искать. С поддельным паспортом далеко не уедешь. Я сам сотни раз менял имена, жил по чужим документам. Вы не представляете, как это тяжело. Вживаться в новый образ. Но я-то человек с опытом, а Анатолий? Он ни одним иностранным языком толком не владеет и отзываться на новое имя не сможет. Пропадет». «Нет», — старик отрицательно помотал головой. «Обойдемся без излишеств. Он поедет со своим паспортом. Нужно другой выход искать». Мы молча пили чай, каждый думал о чем-то своем. Точнее, все думали об одном и том же, но никаких идей не возникало. Наше молчаливое размышление прервал Сергей Сергеевич. «Был в моей практике такой случай», — начал он. «Папа, только не надо сейчас свои боевые истории рассказывать, не до них», — занервничал Анатолий. «Отец, наверное, сбил сына с какой-то гениальной мысли». «Тихо ты», — цыкнул Лев Александрович. «Старые проверенные способы — лучшее средство для борьбы. Давай, Сережа, рассказывай». «Было это в Иране. Я еще мальчишкой был». «А, это ты про эскадрон велосипедистов?» — вмешался Лев Александрович, демонстрируя свою осведомленность. «Именно. Так вот, нашей резидентуре стало известно, что некий немецкий коммерсант, мы дали ему кличку «Парфюмер», ведет активную разведывательную деятельность и тайно встречается с высокопоставленными иранцами. Мы следили за ним около месяца, но никакие встречи зафиксированы не были. Однако подтверждения о его сотрудничестве с властями продолжали поступать. Тогда мы стали тщательно следить за домом и в скором времени вычислили двойника. Оказывается, у парфюмера был брат-близнец. Один из братьев выходил из дома и просто шатался по городу, уводя группу наблюдения за собой. А второй, убедившись, что группа ушла, тоже выходил из дома и шел на нужную встречу. Вот как бывает. «И какую пользу мы можем извлечь из этой истории?» Анатолий скептически отнесся к услышанному. «Не хочешь ли ты сказать, что у меня есть брат-близнец?» Он усмехнулся. «Нет, брата нет, но его можно сделать. Из пластилина слепить, что ли? С помощью грима. И кто этим будет заниматься?» «Я. Мне эта идея понравилась. Я умею накладывать грим так, что мама родная не узнает». «Вот и хорошо». У Сергея Сергеевича даже настроение поднялось, когда он понял, что нашелся выход из ситуации. Правда, его радость быстро сменилась разочарованием. «А где же нам найти человека, который согласится изображать Анатолия? Да еще чтобы он по комплекции подходил». Я вернула Лапину-старшему хорошее настроение. «У меня есть такой человек. Думаю, он не откажется нам помочь». «Что за человек? Надежный?» «Более чем. Он работает в органах, имеет подготовку, опыт. И потом он сможет подтянуть своих людей». «Тогда звоните ему скорее», — старик вошел в азарт. «У нас осталось всего 3 дня до отъезда». Володя Порошин, мой старый знакомый и просто хороший человек, искренне обрадовался моему звонку. «Помощь моя нужна?» — спросил он сразу. «Почему помощь?» Я как будто обиделась. «Что, я не могу просто так позвонить?» «Ты не можешь», — усмехнулся Володя. «Так какие проблемы?» «Володь, дело очень деликатное. По телефону сложно объяснить, надо бы увидеться». «Я освобожусь после 8. Я буду ждать тебя в кафе напротив прокуратуры». «Договорились». «Лучше бы мы встретились где-нибудь в лесу, потому что Порошин так красноречиво ругался, когда услышал мою просьбу, что мы всех посетителей кафе распугали. И официантов тоже. Они даже кофе принести нам боялись». «Ты вообще соображаешь, о чем просишь? Ты не забыла, кто я? Я не клоун, я следователь». «Ты замечательный следователь. А еще ты очень хороший друг», — умасливала я Порошина. «Самый лучший. А ты вообще знаешь, что твоего Лапина разыскивают за убийство? По-хорошему, я арестовать его должен, а не помогать. Ты меня под статью подвести хочешь, Охотникова?» «Разве с него не сняли обвинение в убийстве?» На самом деле я уже не удивлялась такой новости. Мне Масленников пообещал, что все в порядке будет. «Какой еще Масленников?» «Ну, депутат наш, Александр Петрович Масленников». «Здрасте, приехали!» Володя развел руками. «Нашла себе благодетеля». «Да не благодетель он мне. У этого Масленникова, у самого рыльца в пушку. По нему давно тюрьма плачет». «Значит, Лапина все еще разыскивают?» «Да не так, чтобы очень. Мы его быстрее как свидетеля разыскиваем, не как убийцу. Ясно ведь, что подстава. Девушку убили ночью, а милицию вызвали днем. Плохо сработано, неаккуратно». «Так это же еще лучше. Теперь ты с чистой совестью можешь помочь невиновному человеку уехать из города», — обрадовалась я. Порошин внимательно посмотрел на меня. Я поняла, что аргументов еще недостаточно, чтобы убедить человека, и подкинула еще дровишек в костер. «А я помогу опознать настоящего убийцу». «Ты-то откуда знаешь, кто настоящий? Ты там была?» «Была, когда милицию вызывали. И видела одно знакомое лицо. Опознать смогу». «Спасибо, не надо. Ты мне любого опознаешь, лишь бы согласился». «Так ты согласен?» Я лукаво посмотрела на своего собеседника. «Да, согласился», — рассерженно ответил Порошин. «Ты ведь пока своего не добьешься, не отстанешь». «Это точно». Я вскочила со стула и поцеловала Порошину в нос. «Спасибо, Володечка. Тогда поехали». «Куда поехали?» «За гримом». «Ты что, сегодня меня разукрашивать собралась?» «А ты что, не готов?» «Разумеется, нет, Охотникова». Он снова повысил голос, возмущаясь. «У меня работа». «Так это же часть твоей работы», — аргументировала я немедленно. «Завтра», — сказал он, как отрезал. Ладно, завтра. Только за гримом давай сейчас заедем. А то я без машины пока. Моя в ремонте. За гримом заедем. Он бросил на стол 200-рублевые бумажки. Поехали. Мы отправились в сервис, где моя любимая машинка подвергалась лечению после неприятной перестрелки в лесу. Автомеханик Санька колдовал над ней, когда мы приехали в сервис. «Как дела?» Я по-дружески ударил его по плечу. «Нормально», — весело ответил Санька. «Твоя малютка завтра будет как новенькая». «Отлично», — обрадовалась я, хотя знала, что завтра она мне еще не понадобится. Я вложила в широкий карман Сашкиного фартука несколько 100-долларовых купюр. «Спасибо тебе за помощь, Саня». «Не за что, дорогая». Саня покосился на Порошина, постукивая по денежному карману. Порошин с ухмылкой на лице отвернулся в сторону, чтобы не смущать парня. «Только мой тебе совет, Евгения Максимовна», — предостерег меня Александр, — «не продавай свой Volkswagen. Бегает он хорошо, но продать такую боевую машину будет сложно. Она же вся в заплатках. Живого места не найти. А я и не собираюсь продавать свою боевую машину. Она мне как сестра». «Вот и хорошо. А ты, кстати, чего приехала?» «Надо забрать кое-что из багажника». «А, ну давай, я пока перекурс сделаю». Сашка ушел в курилку, а я открыла багажник и достала небольшой чемоданчик. Порошин тут же подошел и забрал у меня тяжелую ношу. По сути, ноша была не такой уж тяжелой, но Володя, как истинный джентльмен, не мог смотреть на женщину с чемоданом в руке. Я послушно передала ему поклажу, и мы вернулись к машине. «Теперь куда?» Я назвала адрес Льва Александровича. Мы подъехали к его дому, и я предложила Порошину подняться наверх, познакомиться с Лапинами. Но он отказался, сославшись на усталость. «Завтра в 12 жду тебя здесь», — я кивнула на дом. «Буду». За 2 часа работы мне удалось из Владимира Порошина сделать Анатолия Лапина. Все присутствующие ахнули, когда увидели результат. Анатолий долго ходил вокруг Порошина, после чего вынес свой вердикт. «Неплохо. Я и не знал, что со стороны смотрюсь так эффектно». «Не забывай, это все-таки не ты», — поправил его Сергей Сергеевич. «Но похож», — не унимался Анатолий. «Все так активно расхваливали меня и Владимира, а ему, несчастному, ни одного комплимента не досталось». «Женя, можно вас на минуточку?» — отозвал меня Лапин-старший. Мы вышли в кабинет Льва Александровича, и Лапин огорошил меня новостью. Я решил поехать с Анатолием. «Куда? В Грецию?» «Да. Присмотрю за ним по дороге, и там помогу устроиться на новом месте. Все-таки тяжело одному в чужой стране». Отцовские чувства взяли верх. Старик не хотел оставаться один на старости лет, и простил сыну его прегрешения. «Там же живет ваш друг. Мне не хотелось отпускать старика». «Тем более». Этот мой аргумент против он расценил как аргумент «за». «Я 100 лет не видел Кирилла. Очень хочу с ним повидаться. Так что мы поедем вместе. Правда это здорово?» «Конечно», — ответила я. Старик обнял меня и крепко прижал к груди. «Спасибо тебе, дочка. Ты настоящий профессионал. Я очень рад, что познакомился с тобой». «Сергей Сергеевич, я высвободилась из его крепких объятий. Вы рано со мной прощаетесь. Я еще провожать вас поеду». «Да-да», он постарался быстро отвернуться, но я успела заметить слезы у него на глазах. Дальнейший план действий мы разрабатывали все вместе. Сначала я одна заеду в квартиру Анатолия Лапина, якобы собрать вещи к отъезду. Наверняка у дома будет наблюдатель, который немедленно сядет мне на хвост. Этот хвост я приведу к Володе. А настоящий Лапин вместе с отцом и с 2 крепкими парнями из отдела Порошина поедет в аэропорт. В нашу с Володей задачу входит отвлекать группу преследования. Даже если бывшие кредиторы Анатолия узнали, куда и когда вылетает Лапин, их надо убедить в том, что Анатолий не успел к самолету. Тогда в аэропорту его никто не будет поджидать, и настоящий Лапин легко покинет страну. Мы все четко рассчитали. хотя были готовы к непредвиденным поворотам. Анатолия Лапина я тоже подвергла экзекуции, нанеся нелепый грим. Из интересного мужчины он превратился в неряшливого заплывшего мужичка. «Этот грим мне не нравится. Сделайте что-нибудь поинтереснее. Какой-нибудь греческий профиль», — сопротивлялся Анатолий, срывая накладной нос. «Не привередничайте». Я вернула нос на место, посадив его на специальный клей. «В вашем случае, чем страшнее, тем лучше. Меньше внимания на себя обращать будете. К тому же не забывайте, что к таможеннику в таком виде вы подойти не сможете. Вы совсем не похожи на свою фотографию в паспорте». «Еще бы», — ухмыльнулся Анатолий. «Вам надо будет просто удалить грим прямо перед подходом к таможенному терминалу. Такой нос легко снимается, а греческий вы полчаса отдирать будете. Понятно?» — припугнула я его. «Сергей Сергеевич», — я переключила свое внимание на старика, — «я на вас очень рассчитываю. Вы человек опытный. Будьте крайне внимательны в аэропорту. Отмечайте всех подозрительных людей. В случае опасности лучше уходите. Мы сумеем отправить вас в Грецию позже». «Не волнуйтесь, Женечка», — успокаивал меня старый разведчик. «Мы справимся». Он нацепил темные очки, кепку надвинул на глаза, накинул ветровку, которая визуально полнила его, вооружился тростью и спросил у меня. «Ну что, я хорошо замаскировался?» «Отлично!» — я рассмеялась. Утром в день отъезда я поехала к дому Анатолия. Старушку Ауди еще ночью отогнала от сквера, в котором встречалась с депутатом Масленниковым, и поставила во дворе дома, соседствующего с домом Анатолия Лапина. Поймала такси, остановила водителя у продуктового магазина и через двор пошла к подъезду. В округе ничего и никого подозрительного не увидела. Этот факт меня несколько насторожил. В подъезде тоже никого. Только два десятка окурков на подоконнике подсказывали, что тут долгое время был пост наблюдения. Но куда же этот пост пропал? Почему Лапина никто не поджидает? Неужели отчаялись дождаться его здесь? В квартире Анатолия было темно и уныло. Неприятный застоявшийся запах на кухне, на столе початая бутылка элитного коньяка, один бокал, на дне которого прилипла дохлая муха, полная пепельница окурков. Последний раз Анатолий был у себя дома в ночь перед важным собранием, на котором он должен был передать акции людям Мазепы. Сразу видно, нервничал человек. Много курил, пил в одиночестве. Даже окно перед уходом не открыл, чтобы проветрить помещение. В спальне на стуле и на кресле валялись вешалки с одеждой. В ванной в раковине засохшие остатки зубной пасты. Но все равно после беглого осмотра квартиры я сделала вывод, что Анатолий был человеком аккуратным. Все было сделано со вкусом. Отглаженные шторы на окнах, заправленная постель. Я подошла к окну и незаметно выглянула во двор. Не смогла сдержать довольную улыбку, когда увидела парня в бейсболке. Он ждал меня. В этом я уже не сомневалась. Парень стоял в стороне, прячась за углом детской площадки, и неотрывно смотрел в окна квартиры. Я вышла в коридор, нашла в шкафу какую-то сумку и выбросила прямо на пол ее скудное содержимое – махровое полотенце и набор теннисных мячиков. Потом кинула в сумку несколько увесистых книжек для тяжести и вышла из квартиры. Я шла быстрым шагом, оглядываясь по сторонам. Мне надо было убедить своего преследователя, что я очень тороплюсь и очень переживаю, нет ли за мной хвоста. Но парень не думал идти за мной. Наоборот, он проигнорировал мое появление во дворе дома, хотя не забыл сделать звонок по мобильному телефону. Мои противники стали осторожнее. Либо прошли ускоренный курс молодого наблюдателя, либо подобрали ребят потолковее, имеющих хоть какое-то представление о том, как надо организовывать слежку. Старушка Ауди скучала в тени раскидистой ивы. Сумку Анатолия я бросила на заднее сиденье, сама села на место водителя и повернула руль, выезжая через арку дома на дорогу. Я смотрела в боковое зеркало, в зеркало заднего вида, но никого подозрительного, кто бы мог сейчас наблюдать за мной, не обнаружила. Единственными хозяевами двора были 12-летние подростки. Сразу вспомнился рассказ Лапина-старшего, как он, будучи ребенком, следил за врагами. Неужели современные бандиты стали перенимать опыт у старых разведчиков? Глупую мысль я немедленно отбросила и поехала забирать Порошина. Сначала я набрала его номер телефона. «Володя, я не вижу за собой хвоста». «Ты уверена?» «Абсолютно. Может, они вообще решили не перехватывать Анатолия по пути в аэропорт? Там дожидаются?» «Там рискованно. Много людей. Легко потерять клиента. Посмотри повнимательнее. Неужели никого?» Во дворе дома меня срисовали, но следом не пошли. «Плохо дело», — разочарованно ответил Порошин. «Володя, я тут покружу немного, проверю, может, появятся. Ты жди меня». «Жду, конечно. Куда я денусь? Только не усердствуй там с окружениями. Не забывай про время. Мы же с тобой вроде как в аэропорт торопимся». Я ездила по улицам города, сворачивала во дворы, но машины позади меня сменяли друг друга. Ни одна не мелькала в зеркале заднего вида более 5 минут. Тогда я решила действовать по-другому. Вышла на широкую дорогу, устроилась в крайнем левом ряду и, выгадав удобный момент, развернулась в обратном направлении, игнорируя двойную сплошную полосу. Встречные машины сигналили мне. Один смельчак отважился даже кулаком погрозить из окна своей развалюхи шестерки. Но я спокойно продолжила путь в обратном направлении. И тут удача. Темно-зеленый «Пежо» пристроился позади меня. Этот «Пежо» я уже видела сегодня. Он провожал меня 2 квартала назад, а потом свернул в какой-то переулок. Значит, ребята на связи. Передают меня от одного другому. Потому и обнаружить их сложно было. Теперь со спокойной совестью я поехала к Порошину, позвонив ему заранее и объявив 10-минутную готовность. Нашу встречу с Ж. Анатолием мы с Володей тоже продумали до мелочей. Наши преследователи предполагают, что Лапин ждет меня где-нибудь в тенистом дворике, и как только я подъеду к нему, они попытаются его схватить. Нас такой вариант, разумеется, не устраивал. Мы придумали свой план. На оговоренном заранее перекрестке я останавливаюсь на красный свет светофора, и в последний момент, когда красный должен будет смениться на зеленый, Порошин заскочит в мою машину, и мы рванем вперед. Все это займет несколько секунд. За это время наши преследователи опомниться не успеют. Не то что выскочить из своей машины. Подъезжая к перекрестку, я специально сбавила скорость, замедляя ход, чтобы к светофору успеть как раз на красный. Я стояла в крайнем правом ряду. Темно-зеленый «Пежо» устроился на 3 машины позади меня в соседнем среднем ряду. Я видела, как Володя прячется за углом дома, ожидая моего сигнала. И вот время пришло. Я быстро открыла дверцу пассажирского сиденья, он влетел в машину, и на зеленый свет мы помчались вперед, отрываясь от преследователей. «Ну, первая часть плана сработала. Поздравляю вас, коллега», — усмехнулся Порошин. «Слушай, мне так жарко в этой маске», — он почесал за ухом, глядя на свое отражение в зеркало. «Ничего не отвалилось пока?» «Ничего у тебя не отвалится, не волнуйся». Володя посмотрел назад. «Зеленый «Пежо» — это они?» «Они», — коротко ответила я. «А ты говорила, что хвост обнаружить не можешь. Вот ведь идут. Как приклеены, их же сразу видно». «Ты не умничай, Порошин», — огрызнулась я. «Теперь им нет смысла прятаться. Они же думают, что Лапин в машине. Если раньше не прятались от меня, чтобы я вывела их на Анатолия, то теперь необходимости играть в прятки нету. У них появилась новая задача — вытащить тебя». «Вытащить меня?» — с улыбкой сказал Володя. «Так, может, мне пристегнуться?» «Пристегнись и подушку безопасности взбей. Будет горячо». Мы выехали за город, проскочив мимо поста ГАИ. Теперь я могла увеличивать скорость. Моя «Ауди» отчаянно неслась вперед, ее мощный турбированный двигатель оправдывал свое название, позволяя мне выжимать скорость до 180 км. «Пежо» на такие подвиги был не способен и постепенно стал отставать. «Эй, Женечка!» — окликнул меня Порошин. «Ты бы не усердствовала так! Мы же не от погони уходим! Нам сейчас нельзя далеко отрываться! Расслабь ножку, отпусти педальку!» Что за рухлядь они нам вслед послали? Неужели нет техники помощнее? Всю погоню мне испортили, — возмущалась я. Из-за этих бездарей мне приходилось сбрасывать скорость, объезжая несуществующие канавы, чтобы преследователи успели нас нагнать. Мимо пронеслась новенькая Тойота. — Вот это я понимаю, — сказала я Порошину, кивая на летящую машину. — От таких машин убегать одно удовольствие. — Мать твою! — ответил мне Володя. В этот момент я увидела то, что секунду назад заметил Порошин. Из открытого окна Тойоты высунулся парень с винтовкой в руке. Дуло винтовки смотрело на нас. — Сворачивай, Женька! — кричал Володя. — Было бы куда сворачивать. Если только налево, в бетонный отбойник, либо вправо, в кустистый кювет. Выбор небогатый. Я стал вертеть руль из стороны в сторону, безобразно виляя и сбрасывая скорость. В зеркало заднего вида разглядела похожую пушку, показавшуюся из «Пежо». Они что, с ума сошли? Я думал, им Лапин живым нужен. Видишь, не стреляют ребята, вынуждают тебя остановиться. Порошин крутился по сторонам, оценивая обстановку. «Пежо я могу вырубить, а вот что с Тойотой делать?» Он достал из-за пояса пистолет. «Убери его немедленно!» Я ударила Володю по руке. «Забыл? Ты Анатолий Лапин. А он трус и пацифист, и с оружием даже обращаться не умеет. Хочешь нам все дело испортить?» Увидев, как Лапин стреляет по колесам, они быстро сообразят, что мы их одурачить хотим. Тогда уже точно стрельбу откроют. «А что ты предлагаешь? Меня-то они не тронут, может быть. А ты им давно поперек горла стоишь. Нельзя останавливаться. А я и не останавливаюсь». Мы шли странной вереницей. Тойота с вооруженным бойцом, высунувшимся по пояс из машины. Я на старой развалине и мелкокалиберный «Пежо» позади. Спидометр показывал 100 км в час. На такой скорости они еще не будут стрелять. Велика вероятность, что нас занесет, перевернет. В общем, Лапин может и не уцелеть. Впереди началось сужение дороги. Три полосы сливались в одну. Хуже ситуации не придумать. Свернуть некуда, везде препятствия. Тойота все больше сбрасывала скорость, Пежо давил сзади, загоняя нас в узкий одноколейный проезд. Я легко ударилась в бампер, скорость 80. После второго контакта мне пришлось перейти на 70. «Что делать будем?» — спросила я у Порошина. «Впереди поле. Твоя машина сможет пройти по полю?» «Не знаю. Я еще ее не испытывал на пересеченной местности». «Значит, будем испытывать». Кустистый кювет справа заканчивался, упираясь в узкую грунтовую дорогу. Через эту дорогу можно выскочить на бескрайнее поле, засеянное чем-то низкорослым. Я дождалась, когда Тойота проедет вперед, а моя Ауди сравняется с грунтовкой. Резко вывернула руль и вырвалась из тесных объятий двух иномарок. Но развить большую скорость не успела. Позади меня грянул выстрел. Попали в заднее колесо. Машина начала вилять по дороге, загребая дорожную пыль. Я с трудом удерживала руль, выравнивая машину, но вскоре она окончательно просела, заквакала и перекосилась на одну сторону. Дальнейший путь вперед был сильно затруднен. «И чего я, дурак, не пристегнулся?» — крикнул Порошин после лобового столкновения с бардачком Ауди. Вслед за нами на грунтовку свернул «Пежо». Тойоте пришлось немного сдать назад, чтобы нагнать нас. «Доставай свою пушку!» — крикнула я Порошину, вытаскивая из-под водительского сиденья пистолет Макарова. Из «Пежо» выскочили два парня, водитель и его пассажир, оба с оружием в руках. Один метнулся к Порошину, второй ко мне. Лучший способ обороны, особенно в такой безвыходной ситуации, в какой оказались мы, — нападение. За годы своей практики я хорошо усвоила это нехитрое правило. На бегу им будет сложно стрелять, а вот мы пока еще скрываемой машиной кое-что успеем сделать. Мы с Володей не стали дожидаться, пока парни любезно откроют дверцы нашей машины, и ринулись навстречу врагу. Я быстро открыла дверь и первая выстрелила в парня, который спешил ко мне. Пуля прошла на вылет через правое бедро. Парень как подкошенный упал на колено и тут же вскинул винтовку, намереваясь сделать ответный выстрел. Но я уже успела занять удобную позицию. Села в полоборота, обхватила пистолет двумя руками, так удобнее целиться, и снова выстрелила. Я оказалась проворнее парня и нажала на курок на доли секунды раньше. И его пуля ушла в молоко. Моя достигла цели, попав в грудь неприятеля. Позади меня творилось настоящее месиво. Я обернулась и посмотрела на пассажирское сиденье. Огромный мужик пытался вытащить из машины безоружного Порошина. Я сразу не сообразила, как Володя мог потерять свой пистолет, но, взглянув на окровавленный рукав, поняла, что Порошин ранен. Володя отчаянно сопротивлялся, упираясь ногами в живот мужика. Я перекинула пистолет в левую руку, ухватилась за ствол и ударила мужика рукояткой по голове. В салоне автомобиля было маловато места для хорошего замаха, поэтому удар получился слабый. Для мужика этот удар был как укус комара. Он, вопреки моим ожиданиям, не рухнул на землю, а застыл на секунду с удивлением на лице. На выручку своим товарищам подоспели двое из Тойоты. Мне пришлось переключить внимание на них. В душе я очень надеялась, что Лапин нужен парням живым, поэтому Порошина, загримированного под Лапина, они убивать не станут. Володю пришлось оставить наедине с его противником. Первый выстрел от пассажира Тойоты предназначался мне. Я почувствовала, как огонь обжег мою щиколотку, пуля прошла мимо, попав в открытую дверцу Ауди. Я незамедлительно ответила, но мой противник успел уйти с линии огня. В итоге пуля попала в колесо стоящего позади Пежо. Характерное шипение известило нас, что на таком колесе уже никуда не уехать. В два прыжка парень оказался возле Ауди, наставив дуло пистолета на мою грудь. «Брось пушку!» — выкрикнул он, и мне не оставалось ничего другого, как выполнить его просьбу. Макаров полетел на траву. Ударом ботинка парень загнал его под перекошенную Ауди. «Теперь выходи и руки не забудь поднять!» Эту просьбу я тоже выполнила. Я стояла с поднятыми над головой руками и смотрела на то, как два здоровенных мужика тащат раненого Порошиного к Тойоте. «Вот сука!» По дороге один из мужиков обратил внимание на подстреленный Пежо. «Машину мне попортило!» «Вперед иди!» Холодный металл ствола больно ударил меня между лопатками. Мы подошли к Тойоте, единственной уцелевшей машине. Порошина ребята грузили в багажник. «Что вы делаете?» Не сдержалась я, глядя, как один из них пытается захлопнуть крышку багажника над головой раненого Володи. Володя еще пытался дать отпор, но получил удар и, скорее всего, потерял сознание, потому что сопротивляться он перестал. «В машину!» Ствол снова уперся мне в спину. Я открыла дверцу заднего сиденья и залезла в салон. Рядом со мной тут же устроился один из братков. Впереди сели еще двое. Оружие они положили на колени. Мой сосед держал пистолет наготове, упираясь дулом мне в левый бок. «Тихо сиди. Скоро с Яшей повстречаешься. Он давно тебя ждет», — заржал парень, обнажая свои кривые зубы. Теперь понятно, почему я, вопреки предположениям Порошина, осталась жива. Меня приготовили в качестве сладкого десерта в подарок обиженному Яше. Мы аккуратно выбрались с грунтовки и вышли на дорогу. Где-то вдалеке послышался вой милицейских сирен. Парни сохраняли олимпийское спокойствие. Водитель медленно продолжил свой путь, не обращая внимания на милицейские сирены. Мы проехали еще немного вперед, до ближайшего моста, на котором развернулись в обратном направлении, и поспешили в Тарасов. Один из парней достал мобильный телефон и набрал чей-то номер. «Все отлично», — сказал он своему собеседнику. «Лапин у нас отдыхает в багажнике». «Она тоже». «Вон, Антоныч ласкает ее своим оружием», — заржал парень. «Ну что же, за исключением того, что я в плену, а раненый Порошин в багажнике, можно сказать, что все идет по плану. Мы хотели отвлечь группу преследования. Мы ее отвлекли. Из аэропорта Мазепа отзовет своих людей, потому что ждать там Лапина не имеет смысла. Он же якобы в багажнике отдыхает. А Сергей Сергеевич с сыном беспрепятственно улетят из страны. Только вот новая проблема появилась. Как мы с Порошиным покинем эту машину? До пункта назначения нам добираться нельзя. Оттуда уйти будет сложно. Я догадалась, что наша цель – загородный дом Мазепы, когда мы проехали мимо знакомого указателя на Булавина. Значит, скоро мы выйдем на длинную узкую дорогу, окруженную густым лесом. Именно там я намеревалась избавиться от своих похитителей. Парни расслабились и успокоились, когда до дома оставалось 5 километров. Мой сосед потерял бдительность, ствол его пистолета едва касался моей блузки. Второй парень на пассажирском сиденье поглядывал в окно, его оружие лежало на коленях. Вот тогда-то я и предприняла атаку. Обеими руками я схватила своего соседа за руку, в которой был пистолет, и отстранила от себя оружие. Теперь дуло пистолета смотрело в спину пассажиру Тойоты. Я не стала дожидаться, пока браток схватит свое оружие и наставит на меня, и просунула палец под курок и дважды выстрелила, после чего мой сосед получил удар локтем в нос. Его хватка ослабла, и пистолет мягко выскользнул из руки прямо в мои ладони. Я повторила болезненный удар локтем, на этот раз он пришелся в горло. Парень захрипел и потерял сознание. Оставался только один водитель Тойоты. Из-за моих неожиданных действий он немного растерялся и теперь, матерясь, старался удержать машину, которая начала вилять. Пока он разбирался с машиной, я быстро вытащил ремень из своих джинсов. Когда водитель нажал на тормоз, я накинула ему на шею ремень и с силой потянула на себя. Одной рукой водитель схватил меня за кисть и попытался вывернуть руку. Я посильнее натянула кожаный ремень, водитель оставил мою руку в покое и постарался подсунуть под ремень ладонь, чтобы хоть немного ослабить хватку и сделать глоток воздуха. Я удерживала удавку до тех пор, пока водитель не перестал сопротивляться. Его руки упали на колени, голова завалилась на бок. Повисла тишина. Дальше я старалась действовать быстро. Ремнем связала за спиной руки своего соседа и оставила его валяться на заднем сиденье. Водителя, чей нитевидный пульс еще прощупывался, спихнула на окровавленное тело пассажира. Сама села за руль и резко вывернула его, разворачиваясь в обратном направлении. Не доехав до дома Мазепы нескольких километров, мы устремились обратно в Тарасов. Часы показывали 2:15. Через 20 минут самолет Лапиных поднимется в небо, и вряд ли кто-то успеет помешать им. Я уже точно знала, как буду действовать дальше. Я неслась на всей скорости в городскую прокуратуру. Не останавливаясь, влетела во двор прокуратуры, снеся полосатый шлагбаум на своем пути. Опешившие от моей наглости милиционеры поспешили к Тойоте. Я притормозила у главного входа и выскочила из машины. «Скорее!» — орала я на милиционеров, которые собирались меня арестовать. «Вызывайте скорую! Капитан Порошин ранен!» «Лицом к машине!» — кричал один из молоденьких милиционеров, которому посчастливилось первым подбежать к машине. «Руки на капот!» Я и не ожидала радушного приема после своих действий. Дуло пистолетов в количестве 5 угрожающе смотрели на меня. «Капитан Порошин в багажнике!» Я продолжала кричать. «Он ранен!» Один из сотрудников милиции осторожно подошел к багажнику и открыл его. Внутри он обнаружил раненого человека, совершенно не похожего на Порошина. «Товарищ лейтенант!» Обратился он к старшему по званию. «Тут раненый! Только это не капитан Порошин!» «Руки!» После этих слов меня ударили по ногам. «Я Порошин!» – простонал Володя. Сомневаюсь, что ему кто-то поверил. «Товарищ лейтенант, тут в машине еще 3, все раненые!» – послышался тоненький голосок одного из милиционеров. Порошина и 2 пассажиров Тойоты увезли на скорой. Меня бросили за решетку. Часы показывали 3:05. Самолет Лапиных держал путь на Кипр. По крайней мере, я очень надеялась, что они уже в небе. А значит, моя работа закончена. Дома в секретере лежала кредитная карта Лапина. По ней в ближайшее время я смогу получить деньги за свою работу, если, конечно, меня выпустят отсюда. Я усмехнулась и растянулась на нарах. Когда еще будет такая возможность выспаться, находясь в безопасном месте? Меня выпустили в 8. Несчастному Порошину пришлось повозиться, удаляя грим с лица. Его коллеги были крайне удивлены, когда практически на их глазах незнакомец превратился в их сотрудника. «Они предложили взять тебя к нам на работу», — смеясь рассказывал Порошин. «Нет уж, спасибо. Я лучше безработный пока побуду», — отнекивалась я. «Слушай, Евгения Максимовна, а как ты со мной расплачиваться будешь?» «Не знала я, Владимир, что ты такой корыстный», — с мнимым удивлением на лице говорила я. «Ладно уж, поделюсь с тобой своим гонораром». «Не нужны мне твои гонорары, у меня свои есть». «А что же тебе надо?» «Мне надо, чтобы ты со мной съездила к морю», — он лукаво подмигнул. «Это ты еще зачем?» «Так мне сиделка нужна», — Порошин кивнул на больную руку. «Я же раненый. Мне вот отпуск дали, чтобы отдохнул, подлечился. А как я один поеду?» «Плохая из меня сиделка». «Да что ты! Ты просто шикарная сиделка! Представляю, как у всех рты откроются, когда я с тобой на пляж выйду. Да мне все побережье завидовать будет. О такой сногсшибательной сиделке только мечтать можно». Он окинул меня взглядом с головы до пят. «Все просто с ума сойдут. А я в первую очередь». «Посмотрим, Порошин». Я взяла его под руку, и мы побрели вдоль цветущих деревьев больничной аллеи. «У меня еще кое-какие дела есть». «Какие еще дела?» «Да всякие. Вот, например, старушку Ауди хочу реанимировать. Можно ее у вас забрать как-нибудь?» Поскольку Ауди нигде не была зарегистрирована, ее быстренько конфисковали и теперь держали на штрафстоянке. «Зачем она тебе?» – удивился Порошин. «У тебя ведь есть классный Volkswagen». «Да это не моя машина. У мальчишек взяла покататься. Обещала вернуть». «Так как? Вытащим старушку со штрафстоянки?» «Ну, не знаю», – засомневался Володя. «Это сложно. Я ее как в ремонт отдам, сразу пойду по магазинам. Купальник покупать». Намекнула я недвусмысленно и улыбнулась. «Купальник?» Глазки Порошина забегали от волнения. «Открытый?» «Самый-самый открытый». «Хорошо, считай, что Ауди уже у тебя возле дома стоит», — легко согласился Володя. Мы гуляли по аллее, держась за руки, и мечтали о поездке к морю. Володя безостановочно шутил, подкалывал меня, я отвечал ему тем же. Мы были веселы и счастливы в этом красивом ароматном мире на окраине шумного пыльного города с его проблемами и переживаниями. Смирнову пришлось таки сливаться с Красовским. Один он не мог потянуть Тарасовский завод. Теперь Николай Станиславович Смирнов, новый директор завода керамической плитки, перебрался в наш славный город Тарасов. Его компаньон Красовский обеспечивал надежную защиту заводу, отодвинув в сторону людей Мазепы. А Лапины устроились на новом месте в Греции. Хотя Сергей Сергеевич быстро заскучал вдали от родины и грозился вернуться, как только убедится в том, что Толик готов к самостоятельной жизни в чужой стране. Конец книги. Читал Андрей Валентинов.